Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел рыбака. Вместо того, чтобы пойти напрямик, рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он уже был рядом и, запыхавшись, упал под сосной. «Кажись, порядок! Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого. Ну, так это, понимаешь, может, я тебя заведу, погреемся, а потом...» Рыбак умолк в нерешительности. Озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался. «Ну что ж, я останусь. Да, знаешь, так лучше будет», — заметно обрадовался рыбак. «А мне надо. Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы. Спросить надо. Спросим. А ты это потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь понадежнее». «Ладно, ладно», — нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников. «И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели и все прочее». Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно. Тем не менее, что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал что-то от слабости и, как следствие, проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные. Никто никому не обязан. И так, слава богу, рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки. Что ж, тогда пошли, пока никого нет. Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладал с собой и, крепко сжав зубы, поднялся. По краю пригорка между молодых сосенок они сошли из кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка. Наверное, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше. По крайней мере, на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях. Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то катки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук, угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна, два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу. Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью рыбака перелез высокий порог.